Так говоришь, не тот мужик? Не тот. И когда он успел так измениться? Я крестьянскую психологию хорошо знаю. И вот эта твердыня до основания разрушилась. Недавно здешняя газета выпустила страничку про село Ивчанку. Возьми только интеллигенцию, вышедшую из села. Вот чтобы не ошибиться, принесу тебе номер. Он пошел в другую комнату и вскоре вернулся с потрепанной подшивкой. Один начальник северного порта, Кромовой загнул палец, раз, один профессор, один дипломат, трое кандидатов наук, 14 агрономов, 26 командиров, 62 учителя, 89 студентов. В средней школе 2 восьмых, 2 девятых и 2 десятых класса. А какие дома выстроили? Дачи, прямо дачи. И до того развратился народ, что даже на ярмарку на машинах ездит. Какой-нибудь потомок Солопии Черевика везет свою красавицу на грузовике, а сам чего доброго о легковой мечтает. Правда, это село передовое, но за ним остальные тянутся. Не нравится мне такое село. Нет, здесь я не буду выделять землю под станцию. Возьмусь за отсталые, — заключил крупьяк, вздохнул и перекрестил рот. Ну, мне надо еще в одно место съездить, дней на 10. А потом пойду представляться твоему начальству. Как ты думаешь, нельзя ли забрать под станцию домик прасола Марчука над Бугом? Глава 25. Вечером Григорию Шевчику в хату-лабораторию зашли Марта и коренастый, полусогнутый, седой и морщинистый Терентий. Пол жизни Терентий провел за ткацким станком, мастерски вырабатывая полотно, скатерти, рядно. Сидячая кропотливая работа испортила ему глаза, сутулила спину. Вот и пошел он на старости лет сторожем в колхозный сад, где теперь почти полной хозяйкой стала Марта, хоть не была бригадиром садоводов и огородников. «Готовы в дорогу, Марта Сафроновна?» — спросил Шевчик. «Утром выезжаем». «Собралась. Надо бы только пораньше тронуться. Запаздываем». Марта села за стол, уставленный множеством деревянных, разгороженных на клетке ящиков с прорастающими культурами. Стены были украшены лучшими образцами колхозного урожая, и в хате лаборатории, уютной и живой, пахло сладкой тепловатой пыльцой и зерном. Шевчик ласково и пытливо смотрел на женщину. Годы не состарили Марту. Она была все так же стройна и красива. С лица ее сошла давняя скорбь, и печать горькой неуверенности сменилась выражением спокойного достоинства. Теперь она была светла и румяна, как тихий осенний день. Сватались к ней односельчане, приезжали из окрестных сел, но она всю свою любовь отдала единственной дочке, а о замужестве и слушать не хотела. «Хватит с меня. Любила одного, и больше никому не лежит сердце. А выйти замуж как-нибудь ни совесть, ни гордость не дозволит. Отошло мое, как вешняя вода», — говорила она наедине тетке Дарке. «Что решили в бригаде?» — спросил Григорий. «Решили только зимние сорта яблок покупать. Да и то лучшие. Джонатан, снежный кальвель, золотой пармен, ранет Семиренко. Хорошее яблоко, золотой пармен. Все как заря переливается», — вставил дед Терентий. «Да и про ранет не забывайте. А если не достанем этих сортов, тогда слив купим. И такие сорта яблок, из которых вино хорошее получается». «И слив достаньте, непременно достаньте, непременно». Дед крякнул и, подойдя к стене, стал разглядывать новый плакат. «Утром Под ревнивыми взглядами Софии Григорий собирался в правление колхоза, где его ждал грузовик. Муж делал вид, что не замечает настроения жены, беззаботно шутил, посмеивался, подкидывая на руках старшую дочку Катерину. Чернокосая девочка восторженно смеялась. Ей редко удавалось поиграть с отцом. Домой он приходил только поесть и переночевать. Пропадал то в поле, то в правлении, то в своей хате-лаборатории. «Гритько, кроме Марты еще кто-нибудь едет?» «Едут. Шофер. Иван Тимофеевич. Правда, он в Виннице сойдет», — беззаботно ответил Гритько, чувствуя на себе испытующий взгляд Софии. «Марта?» — произнесла София и вздохнула. «Ты что?» Он посмотрел на жену с таким невинным видом, точно отродясь, ни на кого не заглядывался. «Хочешь, поедем с нами? Места в машине хватит. Гляди, как бы тесно ни стало, если и я поеду. А ты попробуй, вот и посмотрим. Нет уж, поезжай один. Только не обижай меня, Гритько». Она подошла к мужу. Недоверие и усмешка бесследно исчезли с ее лица. Она стала печальным, скорбным. «Ну что ты? Не знаешь, что ли, с кем я еду? Даже слушать совестно». Гритько приласкал жену, она еще теснее прижалась к мужу, веря и не веря. Потом он наклонился над кроваткой, в которой спала их младшая дочка Люба, поцеловал ее в лобик и тихонько вышел из новой просторной хаты, все еще пахнущей сосной и горьковатой осиной. Зеленая машина помчалась в чарующую вешнюю даль, мимо лиловых и зеленых полей. Всюду вокруг виднелись люди, скот, в низине урчали тракторы, вдоль вспаханных полос с деловым видом ходили грачи. Всколыхнувшийся мир двумя веселыми голубыми крыльями, раскачиваясь, летел за машиной. Вдруг Марта увидела медленно идущего за сеялкой Горицвита. Вероятно, и он заметил ее. Остановился на миг и, подумав, махнул рукой. Марта покраснела, как девушка, краешком глаза покосилась на спутников, не видит ли. Поправила рукой выбившиеся из-под платка волосы и поклонилась. Дмитро постоял еще немного и неторопливо двинулся по черному полю в синеющий простор. А Марта, обернувшись назад, долго следила за высокой фигурой. На глазах ее выступили слезы. «Ох и дура же я! Ну, есть ли еще на свете такая дура?» — печально усмехнулась она. «Ведь до сих пор, как девчонка, переживаю. Бывает же такая докука». Марта перебирала в памяти дорогие черты. И чем больше думала она о Дмитре, тем ближе прибивались к ней ушедшие годы. Тем яснее видела она славного молодого парня, слышала его скупую неуклюжую речь, ощущала крепкие большие руки. А потом тень прожитых лет гасила облик уже взрослого мужчины, и Дмитро стал удаляться, как вон тот одинокий сеятель в поле. Так и жизнь уходит. Задумавшись, она не замечала, что руки ее, будто невзначай, вопросительно робко касалась рука Шевчика. От одного светлого, спокойного взгляда Марты Григорий хмелел, как от вина, и тайком следил за ее движениями. Он не впервые чувствовал, что при ней им овладевает тяжелое тревожное волнение, и сколько ни сдерживался, а каждую встречу с нею переживал как праздник. Под вечер заехали в село Рахны к знакомому Григория виноделу Порфирию Тихоновичу Леснику. Шевчик надеялся, что этот умница поможет приобрести лучшие сорта яблок в знаменитом селе Асламове Винницкой области, где одного сада было 600 гектаров. Старый, располневший вдовец с седыми реденькими волосами приветливо встретил гостей и засуетился, накрывая стол и неумело хлопоча у печи. Марта незаметно стала помогать ему, и вскоре все кухонные дела перешли в ее руки.